Эпизод 14. Орбитальный лифт на горе Павлин. Планета Марс. Окрестности горы Павлин. Март 2469 года. Грозовой фронт гнал перед собой волну упругого горячего воздуха. Стропы едва не перехлестнулись. К счастью, парашют был не индивидуальным, рассчитанным также и на вес катапультируемого кресла, а потому все обошлось. Падал он с типично марсианской основательностью. Минут 7. Любой летчик, любой парашютист подтвердит, время в воздухе тянется медленнее, чем на Земле. Минута за 3. За 7 минут падения Максим успел, во-первых, всласть пофилософствовать на тему «Жизнь, борьба, женская душа, потемки», а во-вторых, как следует рассмотреть пейзаж, простиравшийся под его ногами. Поэтому, когда он приземлился, в голове у него уже сложился примерный план действий. Слева от него, к югу, несла свои зеленые мягкие воды река Амфитрита. В том, что это именно Амфитрита, Максим больше не сомневался, поскольку в последнюю минуту падения, заглянув под грозовой фронт, увидел, что вдали зеленый поток истекает с пологих отрогов горы Павлин. Ни одна другая река не брала своего начала на этой горе. Река была полноводная, быстрая и очень холодная. Никаких мостов видно не было, переплывать же ее Максиму совсем не хотелось. Начать с того, что после пережитого, казни, спасения, катапультирования и парашютирования, у него просто подкашивались ноги. И закончить тем, что он не видел в этом никакого смысла. На север тянулись густые изумрудные заплаты, яблоневые рощи, кукурузные поля, дубовые леса. В лесах, и об этом было известно Максиму, прятались многочисленные санатории. Там жители Четвертого Рима, столицы Марса, проводили свои выходные и отпуска. Между рекой и опушками дубрав пролегало единственное в здешних местах шоссе. Оно обслуживало курортную зону и вело к орбитальному лифту на вершине горы Павлин. Это-то направление и интересовало Максима. План его был прост, как яичница с беконом. Сменить костюм приговоренного к смертной казни на какую-нибудь другую, более располагающую к доверию одежду, затем поймать попутку. Это не должно быть очень уж трудной задачей. Народ в Зеленоречье доброжелательный, настроенный на отдых, может, кто и подбросит до лифта просто так, по доброте душевной. А уже там, вблизи станции лифта, Максим планировал воспользоваться своим статусом высокопоставленного члена армии пробуждения и обратиться за помощью к ее тайным союзникам, так называемым «верным». «Верные» были людьми, признавшими правоту доктрины армии пробуждения, но все еще не набравшими моральных сил окончательно разорвать оковы рабства в потребительском раю. Оставаясь в этом самом рабстве, они предпочитали помогать армии пробуждения, так сказать, по мелочи. Деньгами, услугами, добрыми делами. Соратники товарища Альфы подолгу проверяли каждого кандидата в верные, поскольку каждый из них становился как бы законспирированным членом группировки. Разумеется, фамилии и адреса верных держались в строжайшем секрете. Однако те, кому удавалось забраться на верхние этажи иерархии звездных борцов, получали доступ к координатам верных. Мало ли, что может случиться с бойцами армии пробуждения, заброшенными на Марс или на Луну. Вот тогда-то и придет черед кому-то из верных делом доказать свою верность светлой программе освобождения человечества от меркантилизма и проприетаризма. Телефоны верных, представленных на Марсе в помощники к нему лично, а также ключ-фразу, которая должна была идентифицировать его как человека, которому нужна помощь, Максим, как ни странно, не забыл. Его верную звали Елена Константиновна. Она, по данным товарища Дементьева, была скромной учительницей сольфеджио в одной из музыкальных школ в элитном районе 4-го Рима. Вот этой самой учительнице он позвонит и попросит оплатить ему билет на орбитальный лифт. Это же самая Елена Константиновна, если она, конечно, по-прежнему жива и здравствует, должна будет связаться с парнями из армии пробуждения и сообщить им о том, что Максим покинул Марс и едет на орбиту. Но это все потом, когда он доберется до лифта. А пока... пока предстояло решить вопрос с маскарадным костюмом. Максим покосился на свое катапультированное пилотское кресло, то самое, на котором он только что приземлился, откинул сиденье. Под ним лежали спасательный жилет и темно-зеленый ящик «НАЗ» неприкосновенного аварийного запаса. В ящике были найдены аптечка, бутылка с водой, и он тут же выхлебал с жадностью полгода скитавшегося по пустыне верблюда, 4 фальшфейера, радиомаяк, портативный терминал правительственной связи, набор для рыбной ловли с говорящим названием «Робинзон-2», надувной плотик, кричащий оранжевого цвета, саперная лопатка и, главное, универсальный нож «Мачете». Из всего вышеперечисленного Максиму нужны были только мачете и правительственный телефон. Однако, поколебавшись немного, телефон он все-таки включать не решился. Наверняка все радиосредства в НАЗах полицейских коптеров учтены строжайшим образом. Одного включения телефона хватит, чтобы определить его координаты с точностью до метра. Что же он, идиот? Собственноручно раскрывать свое местоположение врагам. В итоге Максим оставил лишь мачете. Остальное он без зазрения совести зарыл под ближайшим кустом боярышника, воспользовавшись саперной лопаткой. Битых полчаса он уродовал свой арестантский комбинезон при помощи универсального ножа мачете. Первым делом разрезал комбинезон пополам, разделив на брюки и рубаху. Затем вывернул брюки наизнанку и превратил их в бермуды с разрезанными на полоски краями. Затем занялся рубахой. Длинные рукава стали короткими, планка с пуговицами была безжалостно оторвана, его новой рубахе предстояло завязываться узлом на груди. Из отрезанных частей Максим смастерил себе наголовный платок-бандану, не переставая благодарить дизайнеров одежды для казнимых. Она была скорбно-черной лишь с одной стороны, а с изнанки материал имел цвет родного всякому туристу хаки. Нацепив на себя свой новый гардероб, Максим занялся прической. Он распустил волосы, собранные в классический пиратский хвост, и как следует взлохматил их. Ни одна сволочь не должна заподозрить в нем нормального человека. Отныне он местный иппи, ипарь, любитель травушки, муравушки, музельона, певчанского, классных френдиц и свободы, свободы, свободы. Разумеется, свободы в рамках дозволенного, а не той свободы с большой буквы, за которую отдал жизнь товарищ Альфа. Чтобы довершить сходство, Максим, напевая древнюю как мир песенку «No woman, no cry», нарвал на склоне цветов, сплел из них венок, из которого стреляли в разные стороны ромашки, горошки и свежие злаки, и водрузил его поверх банданы. «Идиот идиотом! То, что доктор прописал!» — удовлетворенно заключил Максим, поглядев на себя в зеркало речного затона. Попутка остановилась не сразу, упылив вперед метров на 10. Водитель явно поначалу колебался, брать попутчика, не брать. Но потом, как видно, припомнив, что подъем до орбитального лифта долгий и нудный, решил взять. Вдвоем наматывать витки бесконечного укачивающего шоссе серпантина по-любому веселее, чем одному. «Привет, меня зовут Борис. Мне очень нужно к орбитальному лифту, а денег у меня нет. Мужик, подбрось, будь человеком, а?» Дружелюбно сияя, попросил Максим, скрючившись возле окна народной легковушки цвета липо-зеленая. «Валяй!» — разрешил водитель, и дверь машины бесшумно отъехала в сторону. «Спасибо вам! Вовек не забуду!» — заверил его Максим. Дорога серой змеей ползла вверх. По обочинам лежали разбитые автомобили, жертвы недавней спешной эвакуации, которую правильнее было бы назвать паническим бегством. «Ух ты! Сколько металлолома-то!» Изо всех сил играя роль разбитного ипаря, дурашливо воскликнул Максим. Но водитель только зло зыркнул на него и беседы не поддержал. Чувствовалось, что страх крепко засел в этом человеке и не скоро покинет его. Так, в молчании, они спустя час добрались до песочного цвета исполинских ворот, на которых светилась гигантская надпись «Орбитальный лифт 3 километра». «А вы-то сюда зачем?» — спросил Максим, когда машина остановилась. «Кума с луны встречаю. Приспичило дураку рыбки на затоне половить. Нашел время». Сердечно поблагодарив угрюмого мужика и пожелав ему и его куму, который уже вовсю трезвонил из зала ожидания хорошей рыбалки на берегах Амфитриты, Максим помчался в сторону кассового зала. Нужно было торопиться. К счастью для Максима, патрульный полицейский у входа не обратил на него никакого внимания, а внутри помещения станции бдели только сотрудники частной службы охраны компании «Марсолифт». Они были так замучены ордами беженцев на прошлой неделе, что буквально спали на ходу. Звонок Елене Константиновне принес даже больше пользы, чем Максим рассчитывал. Она не только оплатила ему билет в лифтовом салоне класса «Люкс» на имя Борис Федотов, но сверх того дала номер ячейки в автоматической камере хранения и код доступа к ней. Там лежала закладка. Контейнер со шпионскими полезностями. «Контейнер — это, конечно, громко сказано», — бормотал Максим, раскрывая дорожную сумку, извлеченную им из камеры хранения. «Однако вещички и впрямь полезные». Начать с того, что Максим стал обладателем нормального комплекта одежды. Спортивные туфли, легкие брюки, рубаха с коротким рукавом, куртка. Во все это он сразу же охотно переоделся, потому что имидж любителя певчанского и классных френдиц за время путешествия на автомобиле надоел ему хуже горького хрена, то есть остохренел. Далее телефон. Проверил, работает. В памяти телефона был один номер, на который Максим хотел было отправить сообщение «Сажусь в лифт», но потом решил, что вернется к этому вопросу уже когда лифт тронется. Так будет правильнее из суеверных соображений и надежнее из конспиративных. Также в сумке закладки содержались всякие полезные мелочи. Таблетки такие и сякие, две плитки шоколада, галеты, пачка презервативов, Максиму уважительно хмыкнул, две бутылочки воды. Но главное – комплект для изменения внешности и отпечатков пальцев. Там были и три пары темных очков, и накладные бороды с усами, и парики, и биополимерные накладки для одноразовой фальсификации отпечатков пальцев, и линзы для коррекции рисунка радужки глаза. Однако, поколебавшись, Максим отправил весь чудо-набор в мусорку. «Не умеешь, не берись», — со вздохом пробормотал он, пристрастно изучая себя в зеркале мужского туалета. «Лучше никакой накладной бороды, чем такая, которая отвалится в самый ответственный момент».